«Что же происходит?» — думал Березин, сидя в одиночестве в кабинете и просматривая следственные материалы. «Беляева и Анохин. Две непонятные смерти. И почему Смолин заинтересовался этим делом? Ведь поначалу смерть Беляевой трудно было назвать неестественной. Никто бы не разглядел в ней ничего подозрительного. Впрочем, это был уже другой вопрос. Березина озадачивала не столько проницательность шефа, а сам факт смерти, то, как Беляева умерла. И почему преступник, организовав столь изощренное убийство, прокололся на дурацкой табличке? Зачем было ее убирать? Почему нельзя было просто сломать что-нибудь в кабинке, чтобы предупреждение о ремонте не выглядело подозрительным? А смерть Анохина? Почему Анохин не мог выйти из квартиры? Ведь не табурет же его удерживал. Кто был тот человек, который принес ему аскорбиновую кислоту под видом наркотика? Простой курьер? Ведь он спросил, как тебя зовут. Значит, это не он привозил Анохина за ключами. Просто бред какой-то, — недовольно подумал Березин, снимая трубку зазвонившего внутреннего телефона. — Слушаю. — Это кто? — осведомился нетерпеливо мужской голос. — Березин. — А Мишка Чижов где? — В экспертном. — Ты с ним работаешь? — Да. — А что? — Я Степанов. Из подразделения «Р». Тут Мишка попросил одно дело срочно сделать. Во-первых, мы проверили входящие звонки. Звонок сделан в 8:24 утра из дома на Партизанском проспекте. Дом 142, квартира и телефон зарегистрированы на имя Разина Г.М. «Разин?» — переспросил Юра, записывая адрес на листке настольного календаря. «Да». «Разин Герман Михайлович». «Черт! Что?» «Нет-нет, ничего. А что во-вторых?» «Во-вторых, Миха просил прогнать через базы данных отпечаток пальца. Так вот, такого отпечатка мы не нашли. Пока все». «Спасибо, ребята», — поблагодарил Березин. «Не за что», — отозвалась трубка равнодушно. Поворот был настолько неожиданным, что Юра на некоторое время замер, переваривая открывшиеся обстоятельства. Разин. Разин. Юра вытащил из стола новенькую книгу, которую ему дала Демичева. — Вот вам один из последних романов нашего Германа Разина. Я сама проплакала над рукописью всю ночь. А нельзя ли устроить так, чтобы он ее подписал? Я хоть и не читал его, но, знаете, ужасно приятно похвастаться книгой с автографом автора. Думаю, это можно устроить. Правда, немного попозже. Герман очень ранимый человек, и эта трагедия сильно на него подействовала. Знаете, он даже упал в обморок. Разин и Анохин. Возможен ли такой тандем? Что, если всю эту кашу заварил обиженный Беляевой писатель? Что же он сделал? Заплатил Анохину? Ведь именно Анохин последний, кто был рядом с журналисткой. К тому же он мог знать о ее аллергии. Но почему бы не убить ее в более спокойном месте? Зачем этот спектакль? Жертва всегда делает именно то, что задумал автор. Но на самом деле так не бывает. Но что, если все это действительно задумал автор? Настоящий автор. Страсть к эффектным сценам и таинственным трюкам? Как это похоже на современных писателей? Как там сказала Анна? Мне кажется, мы наблюдаем жутко правдоподобную инсценировку. Один актер умирает якобы от своей аллергии, второй якобы от передозировки. И больше всего меня раздражает то, что их вроде бы ничего не связывает. А если их связывает ненависть Разина? Нет, нет, делать выводы еще рано. Что же теперь предпринять? Поехать к Разину? Рано. Слишком мало информации. Слишком все неустойчиво. Неизвестно даже, один ли он проживает в этой квартире. Звонок мог быть сделан и неразиным. В любом случае, о нем нужно узнать побольше. Кто же в этом может помочь, как не Алла Петровна Демичева? Новый телефонный звонок отвлек его от мысли. — Березин, слушаю. — Юрий Егорович, — осведомился Смолин. — Чижов и Ягодко сейчас заняты. Не могли бы вы подъехать в прокуратуру Ленинского района к капитану Сиренко? — Конечно. А что случилось? — Поступила информация об убийстве Людмилы Будько, секретарши из криминального меридиана. Если не ошибаюсь, именно о ней мне докладывала Ягодко. — Да. Люда попыталась поговорить с нами, но, очевидно, была очень напугана, — не скрывая огорчения, сказал Березин. — Вчера вечером кто-то позвонил в скорую и попросил приехать на улицу Куйбышева. В квартире бригада обнаружила труп. — Поезжайте. — Разберитесь, Юрий Егорович. Может это относиться к нашему делу или нет? Исходя из результатов, позвоните мне, а я уже приму решение, как быть дальше. — Хорошо, Валерьян Антонович. Вы уже получили в хозчасти машину? — Еще нет. — Напомните завтра, я распоряжусь. Вы знаете, как туда добраться? — Действуйте.